Я не променял бы этого зрелища даже на гребень Канченджанги, сверкающий в лучах утреннего солнца, Фудзияма, краеугольный камень Японии. Когда удается понять одно, постижимо и другое, я постарался разузнать кое-что у попутчика. Да, японцы прокладывают железные дороги по всему острову. Я хочу сказать, они самостоятельно учреждают и финансируют компании, заставляя их приносить прибыль. Не могу точно сказать, откуда берутся средства, но, во всяком случае, это их собственные деньги. Япония не богата, не бедна. Она вполне зажиточна. Я сам купец и не могу утверждать, что мне нравились деловые повадки японцев. Всегда трудно определить, правду ли бормочет этот попрошайка. Мне подавай китайца. Признайтесь, другие говорили то же самое. Вы столкнетесь с аналогичным мнением почти во всех открытых портах. Но вот что хотелось бы подчеркнуть. Японское правительство достаточно предприимчиво, насколько этого можно пожелать, и с ним приятно иметь дело. Когда Япония завершит собственную реконструкцию, то превратится в компактное государство, с которым придется считаться, увидите сами. Мы приближаемся к горам Хаконе. Следите за линией. Она здесь довольно любопытна. Мы приближались к горам Хаконе вдоль шотландского форелевого ручья, бегущего на фоне ирландского ландшафта. Затем ехали Девоншерской долиной, какой-то рекой в Индии, с полмили катившей свои бесхозные воды в галечных берегах. Это было лишь вступлением к альбому иллюстраций по геологии. Террасы, образованные древними речными руслами, последствия различных денудаций и полдюжины других ций. Я настолько увлекся сообщением ложных сведений человеку из Йокогамы о высоте пиков в Гималаях, что разглядывал окружающие не слишком внимательно. В 20:00 мы оказались в Йокогаме и поехали в Гранд-отель, где опрятные, элегантно одетые люди, которые в этот час направлялись обедать, презрительно посмотрели на нас, а джентльмены, с которыми мы познакомились еще раньше на пароходе, уткнулись в иллюстрированные журналы, сделав вид, что не замечают нас. Мужчина всего-навсего человек. Он, видите ли, переоделся к обеду, на него смотрят женщины, и тут какие-то каменщики, это в Йокогаме. На самом деле Гранд-отель — это полугранд или коттедж-гранд, но все же поезжайте туда, если друзья не посоветуют чего-нибудь лучшего. Длинная цепочка удачи испортила меня даже для отелей средней руки. В Гранде живут слишком роскошно, но не всегда выдерживают марку. Там много электрических звонков, но практически некому отвечать на них. Там отпечатанные меню, но те, кто приходит первыми, съедают все, что повкуснее, и так далее. Тем не менее, у Гранда немало достоинств, которыми не следует пренебрегать, и, собственно говоря, это приоткрытая дверь, сквозь которую можно ощутить первый порыв ветра со склонов Тихоокеанского побережья Америки. По официальным данным, в порту вдвое больше англичан, чем американцев. В действительности на улицах не услышишь иной речи, кроме французской, немецкой или американской. К сожалению, мой опыт в этом отношении ограничен, однако язык американцев, которых мне довелось услышать до сих пор, так же далек от языка английского, как и патагонский. Джентльмен из Бостона проявил любезность и пояснил кое-что. Он настаивал на том, что выражение «я прикидываю», то есть «я так думаю», заимствовано у Шекспира из Ричарда III. Я уже научился не спорить с бостонцем. «Допустим, — сказал я, — мне просто не приходилось слышать американского выражения «я прикидываю». Но как быть с другими словами вашего невероятного наречия? Вы хотите сказать, что оно имеет что-то общее с нашим, если не считать вспомогательных глаголов, имени нашего создателя и «черт подери»?» Прислушайтесь к разговору за соседним столом. «Они с Запада», — молвил в ответ человек из Бостона, словно хотел сказать: «посмотрите на этого казуара, Они с запада. Если хотите, чтобы западник сошел с ума, скажите ему прямо, что он совсем не похож на англичанина».